собственно, не к кому больше обратиться. Дело дрянное, только не пугайся. Попробую, в противоречивых чувствах пообещала Наташа. Со мной вчера дурацкая история приключилась. Поднял глаза аспирант и заставил сердце не биться вовсе на пару минут клинической лжи. Какой-то пьяный идиот прицепился там у меня на Пролетарской. Дай почитать, дай почитать. Ну, я его так и так, а потом просто толкнул от лотка, он на ногах еле стоял. В общем, так приложился, что летальный исход. Понимаешь, казус какой. Наташа оказалась более спокойной, чем минуту назад. Она только кивнула. Ну вот, продолжал аспирант Дроздов свое дело, за которым теперь стояла еще и ЦРУ, а за ЦРУ еще не весть какая темная сила. Да, ну, хорошо, что вся милиция там у меня своя, они говорят, можно все замять, но лучше всего, если тебе удастся провернуть маленькую аферу, устроить так, чтобы будто его привезли, например, с отравлением в какую-нибудь больницу, и будто бы подержали его там пару дней, а потом он умер, понимаешь? Я не знаю, насколько хорошо они там придумали. Какая там метро милиции, сама знаешь, но на Петровке у меня никого нет. Наташа еще несколько мгновений посидела неподвижно, потом вздохнула и даже вынула руки из карманов своего белоснежного халата. — Ну ты даешь! — деловито и решительно оценила она ситуацию. — Сопроводиловка, от скорой, поступление, карта, дневники поведения — это не маленькая афера, а страшное дело. С этим и главврач связываться не будет. Ты себе представляешь? Вот смотри, начнем со скорой. Конечно, если ты милиционер, труп уже в морге, поспешил сообщить аспирант. В каком? В вашем. Наташа заморгала чаще, чем колотилось сердце у аспиранта. Но ты даешь. Ничего я не даю. Безнадежно потух аспирант. Само собой вышло. Наташа огляделась. И у аспиранта появилось предчувствие, что ужасная энергия сицилийской вендетты продолжает распространяться по территории бывшего СССР. «А чтобы и все остальное, само собой, вышло, нельзя?» — спросила Наташа. «Чтобы этот пьяница сам собой с лестницы упал, так нельзя?» Аспирант Дроздов пожал плечами. «Кто этих ментов поймет?» 3 дня тебя устроит? Что? Так и вздрогнул аспирант. 3 дня, сказала Наташа, поморщившись, как от головной боли. Я дежурила 3 дня назад. Я сделаю тебе карту и все остальное. Аспиранта бросила в жар. Я перед тобой, захрипел он. Сейчас на колени встану. Перестань. Искренне злобно оборвала его Наташа. Если я угожу в тюрьму, это будет достаточной местью тебе, как ты думаешь? Аспирант вздохнул, потом отменил все клятвы, обещания и комплименты. И только сказал, достаточно. Смерть датируем тем же днем. Причину определим после вскрытия. Я договорюсь, чтобы поскорей. Вскрытие пока не нужно. Нечаянно властным тоном отдал приказание аспирант. Через увеличительное стекло Наташиного удивления Ганнибал отчетливо увидел ужас. Казалось, она сама еще не осознавала его, тот ужас. 3 дня назад в морге был другой дежурный, — продолжала она свои мысли почти сомнамбулически. Я поговорю с ним, но тут без денег не обойдешься. Боюсь, что без больших нет проблем. Не дал ей аспирант беспокоиться по пустякам, а сам подумал не без злорадного удовольствия. Ну, пускай, пускай это дельце обойдется ЦРУ в кругленькую сумму. Тут ж никак, все по-американски, каждый будет платить сам за себя. Тем временем Наташа смотрела аспиранту прямо в глаза, наверное, видела это злорадное удовольствие и не могла дать ему никакого простого объяснения. У Ганнибала появилась еще какая-то жизнь, может быть, опасная, может быть, нехорошая, пугающая, но в эти мгновения загадочная, притягательная. «Гена, что? Чутко, а значит, ласково?» — спросил аспирант. Я сделаю для тебя, ты же знаешь, но только если ты мне скажешь, что случилось на самом деле. С полохами и протуберанцами всколыхнулись мысли аспирантов.